Глава 46. «Какие пажи! Какие младшие фрейлины!» — негодовал Дерек после обеда, когда мы с ним сидели в гостиной за чашкой чая. «Да пажей начинают набирать в 14 лет, младших фрейлин в 15-16. Там должно быть соответствующее воспитание и обучение. Куда ты хочешь отправить этих великовозрастных дубин? Да они же с трудом умеют поддержать светскую беседу». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась я, зачерпнув ложку сладкого сливового варенья. Того самого, которое прошлым летом варила Араса. «Ну вот что, оставить их здесь? Одного наследником без слуг и власти, другого приживалкой? Там в семье шестеро детей, Дерек, шестеро, а родители, дай бог, двоих могут протянуть с их-то доходами. Да, мне их жаль, и читу Артанасских, и их детей, и что? Ну, подскажи выход, раз ты такой умный и все знаешь». Дерек посмотрел на мой живот, мрачно выругался и предупредил: «С императором сама будешь разговаривать». «Обязательно!» — кивнула я. «Сначала сообщу о будущей двойне, затем попрошу о милости». «Шантажистка!» «Вы ж посмотрите, какие умные земные слова мы выучили. Всего-то надо было, что со мной близко пообщаться. Сразу по-умному, по-земному заговорил. Твой Андреас жениться не хочет?» В отместку поинтересовалась я. Дерек поперхнулся чаем, отставил чашку подальше и мрачно сообщил. «Во-первых, он не мой. А во-вторых, выбирать себе жену из здешних дам — верный способ пойти по миру. У каждой тут куча родственников, которых обязательно нужно поддерживать». «То есть не хочет?» — сделала я правильный выбор. «А напрасно! Я бы подобрала ему такую невесту!» «Ольга!» «Да шучу я, шучу, не бледней так! Да и тебе-то чего бояться? Ты уже женат!» «И давно сожалею об этом», — прочитала я в глазах Дерека. «Нет, ну и козлина же! Мало того, что заставил замуж за него выйти, так еще и умничать пытается. Я поговорю с императором, попрошу о скорой аудиенции», — сменил тему Дерек. «Надеюсь, к тому моменту ты больше никого из местных сироток пригреть не захочешь». «Хорошая идея», — задумчивым видом покивала я. «Надо собрать здесь всех старших детей аристократов с округи и устроить...» «Дерек, выдыхай! Я всего лишь шучу». Дерек посмотрел на меня взглядом мученика, но благоразумно промолчал. Как я и ожидала, император Альтанар Высокородный мое предложение поддержал. Но он, в отличие от Дерека, вообще умело скрывал свои эмоции. И что было у него в душе, я не знаю. Но внешне все выглядело просто идеально. Альтанар сначала выразил радость по поводу нашего с Дереком появления при дворе, затем с удовольствием выслушал новость о моей беременности, и только потом я попросила о милости. «Конечно, ваше сиятельство», — кивнул Альтанар. «Мы сидели в малой гостиной за чаем, честь которой император удостаивал далеко не всех. Провинциальных аристократов следует поддерживать. Пусть приходят порталом с рекомендательным письмом от вас. Я найду места при дворе для них обоих». «Благодарю, ваше величество», — склонила я голову. «Ваше сиятельство, мне доложили, что у вас на землях началась стройка», — не скрывая любопытства, произнес Альтанар. «Доложили. Скорее, Дерек сдал». Впрочем, я не имею претензий. Чем больше народа узнает о том, что этот гиблый край развивается, тем лучше и для меня, и для самого края. Да, Ваше Величество, не стала я отпираться. Мои аристократы слишком бедны, чтобы достойно прожить до первого урожая. И я хотела бы пригласить купцов на ярмарку. Я предложу им встретиться и обговорить возможность ежегодной ярмарки у меня в крае. А взамен попрошу снизить цены на их прошлогодние товары. Альтанар понял все правильно. И в отличие от Дерека, не стал рассказывать, что простым купцам не нужно оказывать столь великую честь. Край и в самом деле следовало возрождать, поднимать там уровень жизни, в том числе и среди тех, кто не являлся аристократами. А для этого можно и статусом наследницы поступиться. «И вы строите место для ярмарки», — уточнил Альтанар. «Нет, сейчас в первую очередь ведется стройка придорожного трактира и гостиницы, которая будет расположена рядом. Пока на 20 комнат. Думаю, хватит. Потом, если что, можно и пристройку или флигели соорудить». В глазах Альтанара появилось уважение. Он оценил масштаб работ. И мне польстило его отношение к моим планам. «Это не высокомерный Дерек. Вечно всем недовольный. Нет, Альтанар прежде всего думал о государстве и только потом о собственной спесе. Проговорили мы часа два, обсудили всевозможные детали и расстались довольны друг другом».